Путь в разведку. Вильгельм Леман родился в 1884 году в Саксонии, недалеко от Лейпцига, в семье учителя. После школы он стал учеником столяра, но когда ему исполнилось 17 лет, круто поменял профессию и добровольцем поступил на службу в имперский военно-морской флот. Получив специальность артиллериста, он побывал во многих дальних морских походах, а в мае 1905 года даже наблюдал знаменитое Цусимское сражение. Мужество и отвага, проявленные русскими моряками в безвыходном положении, запомнились Вилли, по его словам, на всю жизнь. С немецкой эскадрой он ходил и к берегам Африки, где Германия имела колонии. В 1911 году Вилли Леман демобилизовался в чине старшины артиллериста и поступил на службу в берлинскую полицию. Будучи весьма способным человеком и добросовестным служакой, он быстро сделал карьеру и к 14 году из простого полицейского стал сотрудником политического отдела берлинского полицай-президиума, который занимался, в числе прочего, и контрразведкой. Прекрасно зарекомендовав себя во время Первой мировой войны, обезвредил несколько агентов стран Антанты, Вилли Леман в 20 году после обучения на спецкурсах был назначен на должность дежурного по контрразведывательному отделу, что позволяло ему быть в курсе наиболее важных операций, проводимых немецкими спецслужбами. В ноябре 18 года сотрудники отдела решили сменить неугодного им начальника. Они избрали председателем собрания, на котором решали этот вопрос, Вилли Лемана. С тех пор, вплоть до прихода к власти нацистов, его неизменно избирали в комитет чиновников отдела. Такое доверие со стороны коллектива также способствовало его продвижению по служебной лестнице. Также он стал старшим референтом отдела 1А, который возглавлял Рудольф Дильс. Под этим шифром скрывалась политическая полиция Пруссии, которой суждено было в 1933 году стать ядром гестапо. Вилли Леман являлся одним из наиболее авторитетных помощников Дильса. Через него проходили многие важнейшие документы прусской полиции, затем гестапо и созданного в 1939 году РСХА. Он был в курсе всей переписки отдела 1А, распределял дела между сотрудниками, докладывал начальству о результатах их деятельности, проводил ежедневные совещания с младшими чиновниками, лично вел особо важные расследования. Вилли Леман присутствовал на всех дипломатических приемах с участием военных атташе, выезжал с ними на военные маневры и в другие поездки по Германии, самостоятельно и через агентуру осуществляя негласное наблюдение за контактами этих иностранцев с немецкими гражданами. Фактически он был тем человеком, к которому сходились важнейшие нити руководства контрразведкой Веймарской республики, проводившейся по линии политической полиции, параллельно с контршпионажем, осуществлявшимся штабом Рейхсвера. И хотя ответственные решения в этой области принимали руководители более высокого ранга, Вилли Леман был в них посвящен, так как во многих случаях отвечал за исполнение.